Современное размышление. Если не любить друг друга, смысла жить на свете нет. Смысла двигаться по кругу, никакого смысла нет. Круг, он только круг и есть, просто круглая окружность. Если сердце сердцу весть не подаст, и круг ненужность.